«Скажем так, лев добился определенного успеха в общении с владычицей», — ответил я, улыбнувшись. «Вот как? Что ж, рад это слышать, а то в последнее время на него было больно смотреть. У этого мира была занятная особенность. Если открыт хотя бы один портал в Кармашек или, к примеру, Иркутск, то связь здесь ловила замечательно. Вот и сейчас», — зазвонил мобилет. «Это была Злата. Виктор Игоревич, доброго дня. Я нашла отличное место для прачечной. Признаться, нашла я его не сама, а ваш друг господин Наболенский посоветовал одного арендодателя», — сбивчиво выпалила Злата. «Я хочу сказать, что мы откроем прачечную рядом со стеклодувной мастерской Наболенского, недалеко от центра, хорошая проходимость, да и помещение по адекватной цене. Отлично, от меня требуется какая-то помощь, ну, я надеялась, что у вас найдется пара минут, чтобы посмотреть место. Просто для меня это первый опыт открытия предприятий, как и для Анны. Мягко говоря, мы волнуемся», — стеснительно сказала девушка и замолкла. «Ага, пара минут. Я прямо-таки вижу, как мы телепортируемся в будущую прачечную. На запредельных скоростях пробегаем по ее помещениям, и я тут же возвращаюсь к своим делам. Ладно, это моя святая обязанность — помогать моим людям становиться лучше. В следующий раз точно все будут делать без меня. Тем более, что нам предстоит открыть еще десятки подобных прачечных. Я тебя услышал. Жду вас в особняке через полчаса. А мы уже там», — радостно выпалила Злата. «Тогда через минуту увидимся». Конец связи. Я положил трубку, отправил Вадима в Кармашек, а сам переместился в особняк. Девушки были при полном параде и ждали меня на первом этаже. Вот чертовки, они знали, что я не брошу их на произвол судьбы. Еще и Степана озадачили. Старик сидел на диванчике, ожидая, когда его усадят за баранку автомобиля. Ждать ему пришлось недолго. Спустя пару минут мы ехали по ровной дороге, созданной моими лозами. Степан улыбался. «Виктор Игоревич, вот это я понимаю, а то катались всю жизнь по колдобинам. То ли дело сейчас, сплошное удовольствие ехать», — восторженно воскликнул старик. «Ты даже по колдобинам умудрялся ехать как по идеально ровному асфальту», — похвалил его я и поймал на себе взгляд Златы. «Что-то случилось, Виктор Игоревич, не сочтите за наглость, но я нашла отличное предложение на рынке Санкт-Петербурга и уже оформила заказ». «Что купила?» «Два вагона бальных платьев», — пошутил я, смутив девушку. «Нет же, я нашла прачечное оборудование, и обойдется оно в 1 000 000 рублей. «Виктор Игоревич, да вы что, родненький, какой миллион?» — выпалила Анна, дернув меня за рукав. «Я такие деньги за 10 жизней отработать не сумею». Увидев ее испуганное выражение лица, я расхохотался. «Аннушка, успокойся, мы ведь открываем не одну прачечную, а целую сеть. Полагаю, Злата имела в виду, что закупила оборудование сразу для нескольких объектов». «Да, так и есть, Виктор Игоревич», — кивнула Злата и смущенно добавила. «Прошу меня извинить, буду выражаться точнее. Все в порядке, мы все постоянно чему-то учимся. Для меня открытие прачечной тоже новый опыт. Для тебя новый опыт по управлению крупными закупками. Кстати, спасибо тебе за то, что проявила инициативу. Считай, что закупка техники согласована. Можешь приобретать. А ты, Аннушка, не переживай так сильно. Это эксперимент, который может нам дать либо богатство, либо опыт, который позволит позднее обменять его на богатство. Виктор Игоревич, вот из твоих уст все так просто звучит. Возьми 1 000 000 рублей, выкинь на ветер, и будет тебе счастье в любом из случаев», — нервозно сказала Анна, не зная, куда деть свои руки. То сцепляла пальцы на груди, то пыталась выпрямить руки по швам, то нервно отбивала ритм по дверной ручке. «Я таких деньжищ даже не видела никогда. Еще увидишь, и даже подержишь в руках», — улыбнувшись, сказал я. Спустя пару часов мы остановились на противоположной стороне улицы от стеклодувной мастерской Оболенского. Девушки выгрузились из автомобиля и уставились на пустой фасад здания. На пустом окне висела надпись «Сдам в аренду». «Звонить». «Пойдемте, у меня есть ключ», — сказала Злата и бойко зашагала ко входу. Отперев помещение, мы попали в пустую комнатку, которая навскидку была не более 30 квадратов. Ни мебели, ни обоев, просто голые стены, с потолка свисают оголенные провода. Пришлось достать клинок света, чтобы осветить помещение полностью. «Да, пока здесь неказисто, но, девочки, у вас на руках все карты. Сделайте из этого места рай, но не нужно и переусердствовать. Прачечной ни к чему люстры, украшенные жемчугами и алмазами», — сказал я, пройдя вглубь помещения. «Виктор Игоревич, с придыханием сказала Аня. «Это же восторг! Вот тут поставлю диванчики для гостей, будут ожидать свой заказ, а сотрудники разливать им чай и кофе. А вот тут разместится ресепшн. Посажу на него улыбчивую девочку, будет принимать заказы. А люстру, если вы не против, повесим в форме дуба. Я заходила в один магазинчик, сказали, что с радостью изготовит для нас по индивидуальному заказу. А еще, Анну понесло. Она расхаживала из стороны в сторону и уже ясно представляла, что и где должно располагаться. Злата бегала следом за хозяйкой прачечной и подробно записывала видение будущего. К слову, Аня не заказала ничего лишнего и старалась экономить как могла, при этом сохраняя статус среднего ценового сегмента. Так, чтобы и аристократам было не зазорно к нам заглянуть, и средний класс смог сдавать свои тряпки в стирку. Когда фантазия Анны иссякла, я отвел ее в сторону и шепнул на ушко: «Теперь это все твое. Документы на регистрацию прачечной уже оформлены на тебя. Больше никто не сможет сказать, что ты нищебродка. И ты не смей так про себя думать». На глазах Ани навернулись слезы. Она быстро их смахнула и поправила меня: «Нет, Виктор Игоревич, это не мое предприятие, а наше». Улыбнувшись, она уткнулась мне в грудь и обняла. Глава 14. Иркутский академический драматический театр. Даниил шел по узкой бетонной лестнице и молчаливо вел за собой Богдана. Они спустились на пару пролетов и остановились рядом с дверью, которую сторожили мордовороты. Над дверью висела надпись «Первый круг». Амбалы отсалютовали боссу и тут же распахнули перед ним дверь, а вот Богдана даже не подумали впускать. «Предъявите билет», – пробасил охранник, уставившись на Быкова. «Он со мной», – коротко бросил Даниил, не сбавляя шаг. «Прошу меня простить, проходите», – поклонился амбал и отошел в сторону. Богдан нагнал Даниила и, усмехнувшись, сказал: «Серьезно, у тебя тут все организовано? Ну а как иначе? Бои нелегальные, налоги не платим, ведь дешевле отстегивать полицаем, чем императору батеньке. Намного дешевле, и много удается заработать?» – спросил Богдан с интересом в голосе. «Родной, какой заработать? У нас сегодня открытие, понимаешь? Считай, что ты попал сюда по блату. Если бы на боях не присутствовали важные люди, то я бы вышвырнул тебя силой. А так проще запустить, чем устраивать скандал на ровном месте. Хех, не факт, что у тебя бы вышло меня вышвырнуть», — усмехнулся Богдан. «А это мы сейчас и проверим», — сказал Даниил, открывая двери перед гостем. Перед глазами Богдана появилась просторная круглая комната, доверху забитая людьми. Они выкрикивали слова поддержки вперемешку с матом, а еще пили и делали ставки. Много ставок, очень много. В центре комнаты красовалась клетка, сваренная из стальных прутьев, внутри которой шло сражение. Два мордоворота молотили друг друга, что было сил. Кровь летела во все стороны, покрывала их тела, но никто не хотел сдаваться. «Это первый круг. Здесь я плачу за победу 500 рублей, а вход для гостя стоит стольник. На втором круге разрешено оружие, и за победу боец получает уже 5000. Третий круг позволяет использовать магию, и заработок там равняется 20 тысячам за бой. Соответственно, вход на второй круг стоит 1000, а на третий уже 5000 рублей. Вот такая арифметика, мой друг». Даниил довольно сказал это, окинув взглядом толпу зрителей. На первом круге набралось не меньше 200 гостей, а это ни много ни мало 20 тысяч рублей за вечер, плюс процент со ставок и заработок на продаже алкоголя и проституток. «Твою мать!» – прошептал Даниил, впечатленный такими подсчетами. «Если на втором и третьем уровне у тебя столько же гостей, то я боюсь представить, сколько денег ты заработаешь за год. Надеюсь, что очень много, ведь они мне потребуются для одного щепетильного дела». Даниил задержал взгляд на Богдане и добавил: «Смотрю, сражение завершилось. Хочешь себя испытать? С радостью». Хищно оскалился Богдан и пошел ко входу в клетку. Даниил отдал приказ управляющему, и тот подобрал в противнике Быкову, самого большого парня, которого только смогли найти. Визуально разница у противников была минимум в 100 килограммов. Причем амбал, стоявший напротив Богдана, не был жердяем. Сплошная гора из мышц и жил. Противник Богдана хрустнул пальцами и оскалился улыбкой, в которой не хватало пары зубов. «За двойную плату я с радостью переломаю тебе все кости», — ухмыльнулся он и не спеша пошел вперед. Зубастый явно был уличным бойцом, причем не самым плохим. Вот только аристократов учили сражаться с детства. Богдан хоть никогда и не был лучшим учеником своего тренера, но пару эффективных приемов запомнил. К слову, его тренер был той еще тварью и всегда учил парня сражаться грязно. Что Богдан и сделал. Амбал перенес вес тела на правую ногу и собирался сделать шаг вперед, когда в колено прилетел жуткий удар. Быков всадил такой пинок, что нога здоровяка, хрустнув, сложилась в обратную сторону, и тот, срывая глотку, заорал от боли, заставив публику затихнуть. «Моя нога! А-а-а! Нога!» – верещал здоровяк. «Чего вы замолкли? Вы пришли, чтобы увидеть жестокие сражения? Так смотрите, мать вашу!» – выкрикнул Богдан, расставив руки в стороны. Насладившись тишиной, он склонился над амбалом и, безумно ухмыльнувшись, шепнул: «Что ты там говорил? Переломаешь мне кости?» Размахнувшись, Богдан всадил удар пяткой в челюсть амбала. Голова здоровяка резко качнулась, и он ударился виском об бетонный пол, потеряв сознание. Но буквально через мгновение он пришел в себя, когда Быков пнул его промеж ног. Богдан остервенело избивал поверженного соперника, ломал ему лицевые кости, пальцы, топтался по сломанной ноге и хохотал. Безумно хохотал в стерильной тишине. Избиение продолжалось до тех пор, пока по толпе не прокатилась робкая: «Он же убьет его, остановите бой». В этот момент дверь клетки открылась, и внутрь вошел Даниил. «Вы увидели то, за что заплатили. Насилие в чистом виде. Концентрированное, безудержное, с ноткой безумия. Немного пугающе, не правда ли?» — спросил он у толпы, окинув собравшихся взглядом. Толпа кивала головами и перешептывалась, посматривая на Богдана. «Что ж, следующий бой будет более долгим и не таким жестоким. Наслаждайтесь этим вечером, дамы и господа». Даниил подтолкнул Богдана к выходу из клетки. Быков вышел первым, а Даниил пропустил новых бойцов и последовал за своим безумным гостем. «Где мои 500 рублей?» – спросил Богдан, как только Даниил с ним поравнялся. «Не беспокойся, ты получишь свои деньги, как только покинешь мое заведение. А пока я хотел бы пригласить тебя на второй круг. Все же твои навыки слишком хороши для рукопашных схваток». И снова голос Даниила был довольным, а вот выражение лица оставалось неизменно холодным. Это порядком бесило Богдана. Выйдя на лестницу, они спустились на второй круг. Здесь было больше охраны, меньше зрителей, но бойцовский зал оказался украшен в разы богаче, чем предыдущий. Барные стойки, ресторанные столики, обилие официанток в коротких юбочках. Живая музыка заполняла помещение каким-то бойким ритмом. В центре зала, как и этажом выше, расположилась клетка из стальных прутьев. Стальными они были не просто так, они подавляли возможность контролировать ману. Именно поэтому Даниил сказал, что лишь на третьем уровне разрешено использование магии. «Опять бросишь меня под одного из своих чемпионов? Ха-ха, а ты прозорлив. Я люблю испытывать новых бойцов, чтобы понять, чего они стоят в настоящем сражении». Богомолов засмеялся, но парализованные мышцы лица практически не изменили его выражения. «Мне дадут оружие?» – спросил Богдан, смотря по сторонам. «Да, у входа в арену стоит стенд. Можешь взять то, что приглянется». Бой на арене подошел к логическому завершению, когда худощавый боец трижды пронзил мечом пузо толстяка. Жердяй завалился на землю, обливаясь кровью и визжа от боли. Открылась дверь клетки, и на арену выбежала парочка целителей. «Как видишь, мы не звери и стараемся не разбрасываться жизнями бойцов, ведь они могут принести еще больше денег», — спросил Богдан, направляясь к клетке. «А ты проницателен», — хмыкнул Даниил. «Ты мне нравишься все больше и больше». Пока толстяка исцеляли, Богдан засмотрелся на дивные орудия, предложенные ему. На стенде не было ни одного достойного экземпляра, лишь ржавое, затупленное барахло. Такое годилось для того, чтобы наставить противнику синяков, максимум оцарапать кожу, а вот убить такими железками было бы непросто. Богдан тяжело вздохнул и взял кинжал с длинным закругленным лезвием. И нет, закруглено оно было не специально. Просто кончик лезвия обломился. Войдя на арену, Быков расплылся в улыбке. «Вот сучонок, хочет проучить меня за то, что я так бесцеремонно ворвался в его богадельню», — шепнул он себе под нос, видя, как на арену вошли трое. Поджарые бойцы, судя по виду которых сразу становилось ясно, что сражение на клинках для них не редкость. Обилие шрамов, хорошо сбалансированная стойка и насмешливый взгляд. Противникам было немного за 30, и они уже хоронили юнца, стоявшего напротив. «Чего скалитесь, твари? Нападайте», — сказал Богдан, выставив кинжал так, будто это не огрызок стали, а настоящая шпага. Противники, размахивая клинками, двинули на него полукругом. У каждого имелся полуторный меч, причем оружие они принесли с собой, а не выбрали из барахла, валявшегося на стенде. Бойцы напали синхронно, а вместе с ними в движение пришел и Богдан. Он рванул влево и, слегка отклонив голову, позволил мечу противника скользнуть у его виска. Сам же перехватил кинжал обратным хватом и со всего размаха вколотил его по самую рукоять в глаз фехтовальщика. Первый противник умер мгновенно, а толпа восторженно заревела. Да на этом круге была куда более кровожадная публика, чем на предыдущем. «Давай, парень, я поставил на тебя 10 000», — выкрикнул кто-то. Противники, увидев подобное, тут же поубавили пыл и не спешили идти в атаку, поэтому Богдан сам рванул к ним. От тычкового удара отпрыгнул вправо и сразу же парировал второй клинок, летящий в шею. Сбив удар по ходу движения, Богдан перехватил руку противника, прижав локоть противника к телу, тем самым заблокировал атакующую руку, а после как остервенелый нанес десяток ударов кинжалом в ребра и шею. Затупленный кинжал не смог пробить одежду и лишь приносил боль, ударяясь о ребра. Зато в незащищенную шею он вошел с жадным чавканьем. Все это заняло жалкое мгновение, а после Богдан резко отскочил назад и, раскинув руки, начал очередную браваду. Он выбросил кинжал и закричал: «Уважаемые гости, эти бестолочи не стоят того, чтобы я убивал их сталью. Я справлюсь даже голыми руками». Он растопырил пальцы и оскалил зубы, словно дикий зверь. Толпа бесновалась, а те, кто не успел сделать ставку или поставил против Богдана, чертовски жалели о своем поступке. «Ты слишком много болтаешь, щенок», — рявкнул фехтовальщик, оскорбленный до глубины души, и рванул вперед. Вот только Богдан уже просчитал его движение и, уклонившись от первого выпада, сблизился и нанес удар в кадык. Боец выронил клинок и, выпучив глаза, схватился за сломанную гортань. Он хрипел и в панике пятился назад, не зная, как спастись от этого малолетнего монстра. Но клетка закончилась, и он уперся в прутья. Богдан, безумно оскалившись, подбежал и, схватив его за волосы, развернул к клетке, а после ударил головой о прутья. Первый, второй, десятый раз. Череп фехтовальщика треснул, и в зрительный зал прыснула струя крови, смешанная с мозгами. Зрители в ужасе отшатнулись назад, но продолжили радостно орать. Богдан отпустил мертвеца, который, застряв в прутьях, не сдвинулся с места. На этот раз Даниилу не пришлось входить в клетку и что-то пояснять. Зрители и так были в восторге от выступления. «А ты жестокий», — заметил Богомолов. «Было ощущение, что ты зол не на противников, а на кого-то другого. Кто это, родственник или какой-то враг?» Задумавшись на мгновение, Даниил задал еще один вопрос. «И вообще, из какого ты рода? С чего ты взял, что я аристократ? Я обычный нищеброд», — отмахнулся Богдан, направляясь на третий круг. «Ты дерешься грязно, но есть в этом что-то аристократическое. А еще на твоем пальце след от перстня. Полагаю, тебя за что-то изгнали, и ты выплескиваешь злобу на моих бойцов. Глазастый сукин сын», — хмыкнул Богдан. «Когда получу оплату, может, и расскажу тебе свою историю. Ты скоро ее получишь. Осталась последняя остановка». Третий круг отличался от остальных кардинально. Круговой балкон, у края которого стояли столы. За ними расположились крайне богатые гости. Таковых Богдан насчитал около 50 человек. Что там говорил Богомолов? 20 000 за вход. Выходит, что эти дегенераты заплатили 1 000 000 рублей за право посмотреть на битву магов. Какое-то безумие. Знал бы Быков такой расклад, уже бы давно лично открыл подобную арену. За балконом находился защитный купол, внутри которого сражались маги. Площадь для сражений была невелика, всего 40 метров в диаметре. Но это было даже хорошо, ведь маги не могли вечно бегать друг от друга, им приходилось биться, не рассчитывая на шанс увернуться от атаки. «Кого на этот раз выпустишь против меня? О, поверь, тебе не будет скучно», — самодовольно сказал Даниил и указал на вход в пустующую арену. Когда Богдан вошел внутрь, он услышал жужжащий звук закрывающегося магического барьера. Не понимая, Быков зазирался по сторонам, ведь против него не вышел биться ни единый маг. «Эй, какого черта происх?» Богдан почувствовал, как пол задрожал, и в 5 метрах от него разъехались стальные створки. Снизу поднялась платформа, на которой бесновались 5 демонических псин. Кажется, их называли Шусува. Пару таких тварей он видел на закрытом аукционе. Смесь пса и скорпиона. В брюхе бушует пламя, которым они могут плеваться. А на хвосте ядовитое жало, которое убьет тебя раньше, чем ты успеешь получить помощь от лекаря. Псы были чертовски голодны. Увидев жертву, они мгновенно рванули в атаку. А это занятно. Оскалился Богдан и, потянувшись к мане, заполнил арену пламенем. Магический барьер трещал по швам от огня, лижущего его изнутри. Но постепенно пламя затихало. Зрители, затаив дыхание, смотрели на арену, не понимая, жив вошедший туда человек или нет. Пламя исчезло, и в полу заработали хитро устроенные вентиляторы. Спустя минуту она вытянули облака дыма, закрывающие вид на поле боя. Богдан сидел на обожженном песке и вздрагивал. Он вырвал лапу у одной из тварей и с аппетитом вырывал зубами запеченное мясо. Аплодисментов на этот раз он не получил, ведь зрители толком ничего не увидели, кроме итога сражения. Поэтому в дело снова вступил Богомолов. «Дамы и господа, вы только что увидели уникальное зрелище. Маг огня уничтожил существ, чья первичная стихия и есть огонь. Этот молодой человек невероятно силен и обязательно порадует вас новыми, еще более захватывающими боями в будущем». Увы, эти слова также не вдохновили зрителей, ведь платили они не за это. Что ж, не будем затягивать начало следующего боя. Введите новых гладиаторов. Богомолов схватил Богдана под руку и утянул с арены. «Ну ты и животное!» — усмехнулся Богомолов. «Поголодай, смое, тогда и будешь рот разевать!» — огрызнулся Быков, жуя жесткое мясо, которое ужасно воняло псиной. «Поверь, я голодал, долго голодал, но сейчас не об этом!» Даниил расстегнул пиджак и вытащил оттуда 3 конверта с оплатой за каждый из боев. «Держи, это твоя награда!» Быков вырвал конверт и тут же вскрыл, пересчитывая наличку. Даниил лишь покачал головой и продолжил. «Знаешь, ты слишком хорош для бойцовского клуба. У меня для тебя есть работка намного интереснее. Платить буду соответствующе», — таинственно сказал Богомолов, привлекая к себе внимание. «Что именно нужно делать?» — спросил Богдан, не отрываясь от пересчета купюр. «Ты когда-нибудь слышал о Дубровском?» — спросил Даниил и тут же поймал разъяренный взгляд Быкова. «Я как истинный друг оставил льва в лапах его безумной пасси. До сих пор перед глазами стоит образ их кровавого ГХМ, союза. Да, неудивительно, что льва потянуло к ней. Подобного безумия среди аристократок не встретишь. Поэтому я решил дать льву побольше времени. 2 суток я был занят организацией открытия прачечной. Решал накопившиеся вопросы и просто отдыхал в кармашке вместе с Юлей. Каждый день, проведенный рядом с ней, заставлял меня радоваться, что у Юли крыша на месте, в отличие от хищницы Киры. Если и выбирать для семейной жизни девушку, то ту, которая не превратит каждый твой день в бесконечное сражение. Хотя льва я могу понять, ведь его родители именно такая пара, вечные любовники и соперники. Помню, как мама льва чехвостила его отца, травя про него всякие байки. Видимо, и лев стремится к такому же уровню счастья. Ближе к вечеру я попрощался с Юлией и с таким наслаждением открыл портал в Фазот, зная, что мне не придется лететь до него 3 часа на клювике. Войдя в синеватое окно портала, я оказался в центре городка, тонущего в алых лучах заката. Грувдарга нигде не было видно, зато по периметру на крышах зданий виднелись 2-метровые дендроиды, которые смотрели в разные стороны. Готов спорить, что хитрый божок продолжает мародерствовать, пока его собратья следят за округой. Ухмыльнувшись, я двинул в сторону мастерской. Еще на улице я услышал спор Грувдарга с прорабом. «Да ты еще поучи меня, умник хренов!» — выкрикнул Олег, и что-то звякнуло. «Я бог, мне виднее!» — орал Грувдарг. «Ты бог растений, а не механизмов. Вот и не лезь не в свое дело. Иди цветы выращивай». Я вошел внутрь и увидел, как парочка окружила скафандр и пыталась убедить друг друга, что предлагаемое ими решение единственно верное. Грувдарг хотел зашить все прорехи с помощью лозы, а Олег не доверял ничему, кроме сварных швов и эпоксидной смолы. «Что тут происходит?» — спросил я, и перепалка тут же затихла. «Я собрал первый скафандр, вон стоит». Олег кивнул в угол комнаты. «А если бы вот эта мелочь мне не мешалась, то я бы успел доделать и второй. Ах ты неблагодарный, вообще-то ты ел персики, выращенные мной лично», — возмутился Грувдарг. «Ха, велика честь, Виктор Игоревич, куда вкуснее персики выращивает», — фыркнул Олег, сложив руки на груди, и показал язык Грувдаргу. Тот мгновенно повторил действия прораба. «Заткнитесь, пожалуйста», — взмолился я. «Будете ссориться, когда я уйду. А пока давайте проверим костюм», — устало сказал я и посмотрел на Грувдарга. «Призови внутрь скафандра одного дендроида. Да так, чтобы он корнями его не порвал». «Не вопрос», — ухмыльнулся мелкий и, подбежав ближе, выполнил требуемое. «А вы чего? Я ж для вас», — опешил Олег. «А ты хочешь, чтобы я рискнул жизнью и проверил качество твоей работы? Я тебе, конечно, верю, но не настолько, чтобы нырнуть в облако кислоты в этом куске ткани». «Я вас понял», — надулся Олег. «Ты чего губу выпятил? Иди лучше проверь, что костюм герметично закрыт». Олег, не говоря ни слова, подошел к скафандру и протянул все соединения, а после удовлетворенно кивнул. «Что ж, давай посмотрим, насколько твой скафандр хорош». Улыбнулся я и увидел испуг на лице Олега. «Не волнуйся, никуда тебе лететь не придется». Прораб положил руку на сердце и громко выдохнул. Мы вышли на улицу, и я призвал Клювика, клапан которого привязал скафандр 20-метровой лозой. «Лети к туману и покружись там около минуты. Вот этот пассажир все время должен находиться в тумане, но так, чтобы по пояс скафандр торчал вне облака», — пояснил я коршуну. Тот кивнул и взмыл в небо. Спустя 10 минут Клювик вернулся и сбросил вниз скафандр, внутри которого что-то хлюпнуло и от удара о землю прыснуло на стекло шлема зеленой жижи. Было ясно, что герметичностью тут и не пахнет. Я посмотрел на Олега и покачал головой. Пожалуй, да. Надо еще поработать над герметичностью костюма», — промямлил прораб, потирая затылок. «Поработай, родной, поработай», — строго сказал я и вернулся в кармашек. Глубинный слой каверн. Сквозь тьму пробирался хромой человек. Его правая нога была изуродована, из-за чего он волочил ее за собой, шурша на всю округу. Несмотря на то, что парень был молод, выглядел он как старик, а может даже как покойник. Покрытый черными коростами, запекшийся кровью, исхудавший, его одежда давно превратилась в рванину. Ночами он умирал от холода, хотя в кромешной темноте сложно определить, ночь сейчас или день, только чернота и жуткий холод. Правда, пока он двигался, становилось немного теплее, но идти сложно и долго, ведь одна нога не работает, а желудок вечно пуст. А еще его пожирала нескончаемая злоба, медленно разрушающая разум. Человек держал в руке высушенное ухо и переставлял ноги так долго, как только мог. Но когда силы его покинули, он присел на ледяной камень и поднес ухо к губам. «Хе-хе, братик, знал бы я, что все закончится именно этим, я бы придушил тебя еще в утробе». Его голос шелестом прокатился по пещере, кажущейся бесконечной, и человек услышал шорох. Он доносился слева. Парень расплылся в безумной улыбке и прошептал: «Ну что, братишка, похоже, сегодня мы не будем голодать». Парня заметили, и к нему тут же рванули 7 здоровенных крысолюдов. Хромой безумец потянулся к мане, и на полу пещеры растянулась печать призыва. Полыхнул яркий свет, и на месте исчезнувшей печати остались стоять 3 десятка разномастных существ изнанки. Зарычав, они набросились на крысолюдов, разорвав их в клочья. Глава 15. «Ты готова?» – спросил я, поправляя галстук. «К тому, чтобы стать лучшей в классе?» – улыбнулась Юлия. «Разумеется, готова. Мне ведь нужно соответствовать своему мужчине». Она взмахнула волосами и, подойдя ближе, взяла меня за руку. «Тогда с возвращением», – сказал я, погладив ее по щеке, и открыл портал. Маргарита Павловна, как и обещала, сумела в кратчайшие сроки организовать перевод Мышкиной. Борьба за сильных студентов не утихала ни на минуту, и ректор была кровно заинтересована, чтобы ее академия стала сильнейшей на просторах империи. По крайней мере, я именно так объяснял столь быстрый перевод. Войдя в портальную арку, мы оказались на центральной площади и тут же стали объектом всеобщего внимания. «Смотри, Абсолют!» — послышался слева восторженный шепот, сменившийся недоумением. «А кто это с ним? Ты чего? Это же Мышкина», — пояснила одна девушка другой. «А что она тут забыла? Ее же перевели в Краснодар. Как перевели, так и вернули». «Ну вот», — расстроенно буркнула девица. «Похоже, теперь мне не светит заполучить сердце этого красавчика». Пока мы шли на занятия, со всех сторон слышались голоса. Завистливые, восторженные, равнодушные, враждебные. Меня все это не заботило, а вот Юлия еще не привыкла к такому вниманию. Они вообще совесть потеряли? Или эти идиоты думают, что мы их не слышим?» — шепнула Юлия, но пара девиц слева от нас ее услышали и, потупив взор, спешно скрылись из виду. «Не обращай внимания, теперь это часть моей жизни, часть жизни моих близких. После получения звания Абсолюта все резко поменялось. Я теперь завидный жених и желанный трофей для всех охотников за регалиями», — усмехнулся я. «Ты и раньше был завидным женихом», — успокоила меня Юлия. «Согласен, но раньше победа надо мной не вознесла бы любого студента на вершину пищевой цепочки. А теперь все вокруг мечтают победоносно поставить ногу мне на грудь. Девушки в кровати, а парни на арене. Насчет девушек не переживай, мои птички живо им все волосы вырвут», — хихикнула Юлия. «Главное, чтобы твои птички мне барабанные перепонки не взорвали», — улыбнулся я и попрощался с Юлией, ведь мы уже подошли к ее классу. «Сегодня мне повезло, ведь первой парой, как обычно, поставили контрольманы. А что я делаю с контролем маны?» «Правильно, прогуливаю к чертовой матери. Вместо бесполезного занятия, я отправился в артефакторий. Профессор увлеченно ковырялся, склонившись над каким-то устройством, похожим на шар, утыканный шестернями. На мое появление он даже не обратил внимания, и я прогулялся по мастерской, осматривая безделушки, валявшиеся на полках. Среди малых артефактов заметил ведомость, в которой стояла роспись профессора. Он расписался за передачу 200 малых артефактов защиты. Но важно было не это. Я наконец-то узнал, как профессора зовут. Перед подписью стояли фамилия, имя и отчество. Удальцов Петр Артемьевич. Забавно. Проучился год, часто общался с профессором, но только под конец учебы узнал его имя. Кашлянув, я привлек внимание профессора. «Доброго утра, Петр Артемьевич!» Кивнул я, подойдя ближе. «О, Виктор Игоревич, рад, что вы заглянули!» Расплылся в улыбке низкорослый профессор и отложил артефакт в сторону. «Вы по делу или просто поздороваться? Вы обещали показать мне свою новую разработку!» Напомнил я. «А, точно, точно! Кстати, вот и она!» Удальцов указал рукой на шар, который он увлеченно изучал минуту назад. «Это мобильный генератор защитного поля. По моей задумке он должен защитить от любых атак, в том числе и физических», гордо заявил профессор, и, поправив очки, спросил: «Что думаете, Петр Артемьевич, я плох в диагностике. Давайте лучше на практике проверим ваше изобретение», предложил я, покрутив артефакт в руке. «Я только за. Если вы ничего не планируете взрывать, то можем опробовать генератор поля прямо здесь», улыбнулся Удальцов и на всякий случай отбежал подальше. «У меня магия природы». Начал было я отрицать возможность взрыва, но после вспомнил про изобретение магической гранаты и осекся. «Нет, я не планирую ничего взрывать, только сдавливать. Тогда не вижу никаких причин для промедлений. Дайте только активировать артефакт». Профессор сотворил в воздухе 3 фиолетовых руны, которые мгновенно устремились к генератору поля и активировали его. Синий щит полыхнул, оттолкнув меня на 2 метра назад, а генератор поля завис в воздухе. «Хмм, интересная вещица. Если профессор сможет довести ее до ума, то грабители на дорогах перестанут быть проблемой для обеспеченных господ. Они даже приблизиться не смогут. Что ж, посмотрим». Я потянулся к мане и оплел генератор поля ковром из юнка повелики, который мгновенно начал отжирать энергию у артефакта. Всю поглощенную ману в юнок сбрасывал в новые ростки, которые тут же осыпались прахом. Если бы я не уничтожал ростки, то они бы заполнили собой все помещение. Спустя пару минут послышался треск, и вьюнок прекратил свой рост. Развеяв заклинание, я посмотрел на пол. За жалкие 2 минуты вьюнок успел насыпать вокруг стола горку праха высотой в 0,5 метра. Даже подойти к столу стало проблематично. Обойдя стол вокруг, я развеял заклинание вьюнка и использовал синергию с клювиком. Призвав крылья, одним мощным взмахом сдул прах в дальнюю часть мастерской. «Прошу прощения, я немного насорил», улыбнулся я и подошел к столу, на котором лежали осколки артефакта. «Ничего страшного», с печалью в голосе сказал профессор и потянулся к обломкам. «Петр Артемьевич, не расстраивайтесь, артефакт вышел отличный. Сломать с помощью давления я его не смог, а вот от вампирического эффекта генератор оказался незащищен. Сами подумайте, что могло бы случиться, если бы я не превращал лозу в прах. Так мы бы заполнили вьюнком всю академию, и я бы выпил ману из всех учащихся. Этим самым вы не только бы не защитили никого, но еще и стали бы причиной всеобщей гибели». «Да», — протянул профессор и почесал затылок. «Хорошо, что я обратился именно к вам. Я как-то и не подумал о том, что мой артефакт может стать не только защитой, но и устройством, подпитывающим нападающего. На досуге поломаю голову, как исправить этот недостаток. Спасибо». Удальцов задумался на минуту и спросил: «Виктор Игоревич, вы ведь тоже хотели мне что-то показать?» «Так и есть. У меня есть пара артефактов, которые вас явно заинтересуют». Я потянулся к хранилищу и выложил на стол золотой глаз, отнятый у Плющева, и меч, взятый трофеем с трупа Медяхина. Профессор тут же схватил клинок и после беглого осмотра заявил: «Меч из себя не представляет ничего особенного. Нет, не поймите меня неправильно. Он хороший, даже очень. Вы могли бы продать его за кругленькую сумму, ведь он позволяет увеличить силу заклинания на 20%. Но в сравнении с той белесой пластиной, что вы мне показывали ранее, он просто мусор». Профессор, извиняясь, улыбнулся и отложил меч в сторону. Взяв в руки золоченый глаз, он удивленно уставился на него, потом на меня и снова на артефакт. В воздухе появились десятки разнообразных рун, которые одна за другой стали падать на артефакт, окрашивая его то зеленым, то красным свечением. Спустя пару минут профессор с придыханием сказал: «Это же артефакт божественного класса». Не сводя взгляда с глаза, он спросил: «Виктор Игоревич, где вы его взяли?» Но тут же Удальцов сам себе и ответил: «Ах да, вы же работаете на истребителей, секретности все такое». «Вы совершенно правы», — улыбнулся я. «Виктор Игоревич, не сочтите за наглость, но не могли бы вы оставить артефакт на пару дней у меня, все ради исследований, честное слово». Профессор приложил руку к груди и, прищурившись, прошептал, как маленький ребенок: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Я не сдержался и захохотал: «Петр Артемьевич, конечно, я его вам оставлю, но главное что...» Профессор засиял от счастья и сказал: «Можете не переживать, я буду держать язык за зубами». «Отлично». Я пожал руку Удальцову и добавил: «Будьте, пожалуйста, осторожны с этим артефактом. У него есть странный эффект. Не знаю, всегда он так действует или нет, но в прошлый раз он затащил двух магов в какое-то подпространство и заставил проходить испытания. Проигравшего он лишил разума». Услышав это, профессор осторожно положил артефакт на стол. «Спасибо за предупреждение. Буду иметь в виду». Сказав это, профессор на всякий случай сделал шаг назад. Иркутский драматический академический театр. Быков со остервенением запихивал в себя всю еду, которую только видел. Даниил организовал для них столик в ресторане, который официанты тут же заставили всеми блюдами, которые имелись в меню. Мясо, рыба, птица, различные деликатесы. Богдан пожирал все подряд, даже не вдаваясь в подробности, что именно он есть. В процессе Богдан дико чавкал, его даже подташнивало от съеденного. Но голод прошлых дней заставлял наесться про запас. «Богдан Георгиевич, можешь не спешить. Если захочешь еще, только скажи, и официанты все принесут», — покровительственным тоном сказал Богомолов и, закинув ногу на ногу, закурил. «Удивительная штука жизнь. Я думал, что только у меня зуб на Дубровского. Да и признаться честно, я успел позабыть о желании отомстить, но на прошлой неделе столкнулся с ним нос к носу. Ну не сказать, что прям нос к носу, но я видел его». Поправился Богомолов, ведь новому партнеру врать не хотелось. «Только у тебя на него зуб, да нас таких десятки, если не сотни». Чавкая выпалил Богдан, залпом выпил половину бокала вина и продолжил жевать. «Согласен, но мне как-то никогда не приходила в голову мысль объединить всех недовольных, чтобы наказать щенка. Да и бойцовский клуб изначально я открывал только ради денег. А сейчас понимаю, что он может стать отличным инструментом мести. Понимаешь?» – довольным тоном спросил Даниил. «Хочешь из бойцов набрать собственную армию?» – сообразил Богдан и, разорвав панцирь рака на части, добрался до вкусного мяса. «Все верно. Сейчас у меня сотня опытных бойцов, половина из них даже владеют магией. Я думаю, что этого хватит для того, чтобы приструнить Дубровского». Эти слова заставили Богдана расхохотаться, выстрелив пережеванным мясом рака словно салютом. «Даниил, при всем уважении, но у тебя все с головой в порядке, или ты просто не до конца понимаешь, с кем связался? Следи за языком, я могу сделать так, что ты не выйдешь отсюда живым», — пригрозил Богомолов. «А я могу сделать так, что твоя богадельня через секунду будет пылать синим пламенем», — бросил невзначай Богдан, продолжив жевать. «Достойный ответ», — оценил Дани. «Тогда расскажи мне все, что нужно знать о Дубровском. Не знаю, говорит ли тебе о чем-то фамилия Плющев или нет». «Ага, вижу, говорит. Так вот, Плющев не смог стереть с лица земли Дубровского, даже имея в десяток раз больше бойцов, чем есть у тебя. Да и качество у тех магов было лучше. На их фоне твои воины просто дети. Если ты поведешь этих клоунов в бой, то сделаешь Дубровскому одолжение. Он просто размажет вас и наутро не вспомнит о том, что какой-то Даниил Богомолов существовал». Богдан выпил вина и добавил снисходительно: «Нет, друг, так эту войну не выиграть. Я уже пробовал, и посмотри, где я теперь». «Ну и что ты предлагаешь?» — раздраженно спросил Даниил. «Я предлагаю копить деньги и силы, а заодно ждать удачного момента. Дубровский мастер заводить новых врагов, и как только объявится один из таких, мы присоединимся к нему и снесем Дубровскому голову». Воцарилась тишина, в которой слышалось только чавканье и дыхание. Даниил сделал последнюю затяжку и потушил сигарету прямо о столешницу. «А знаешь, я рад, что ты забрел на мою арену». Голос Богомолова стал мягким, а лицо так и осталось непроницаемым. Выпьем за то, чтобы Дубровский подох. Так и будет, ухмыльнувшись, сказал Богдан и поднял бокал. Во время обеда я встретил Картополова. Михаилу было крайне неудобно, но он попросил меня об одолжении. Виктор Игоревич, ты мне, конечно, друг и глава рода, но забери, пожалуйста, своего дядю. Уже сил нет его терпеть. Все так плохо, удивился я. Хуже, чем ты себе можешь представить. По-моему, шлюхи уже прописались в моем особняке, что дико нервирует Машу. У нас вроде медовый месяц, но вместо того, чтобы наслаждаться обществом друг друга, мы слушаем бесконечные стоны и пьяные вопли, создаваем твоим дяди. Если и дальше так продолжится, то я не уверен, что мой брак не треснет по швам. Маша уже предложила переехать к ее родителям. Я, конечно, люблю их и уважаю, но, ни слова больше. Я тебя услышал, сказал я, остановив друга. Открывай портал. Михаил с облегчением выдохнул, поняв, что я не обижаюсь, и использовал портальный камень. Я шагнул в синеватую арку и тут же оказался в гостиной особняка Картополовых. Мне даже не пришлось подниматься на третий этаж, чтобы понять суть недовольства Миши. А да, давай, детка, потряси задом, а ты налей мне еще вина. Ой, милочка, осторожнее с зубами, эта часть тела мне нужна куда больше, чем руки и ноги вместе взятые. Орал дядя, а путаны лишь хихикали, выполняя все, что он скажет. Тяжело вздохнув, я поднялся на третий этаж и без стука вломился в комнату. «Дамы, на выход!» – коротко бросил я, опалив их взглядом. Проститутки ничуть не смутились своей наготы и прошли мимо меня, стреляя глазками. «А ты ничего такой, хочешь бесплатно развлечемся?» – спросила третья путана, но увидев, как я скривился, лишь хмыкнула и добавила. «Не хочешь, как хочешь, племяш, ты чего веселье обламываешь?» «Я же только во вкус вошел», – выкрикнул дядя и, повернув голову, схватил губами трубочку, торчащую из бокала с вином. «Тихон Тихонович, все, нагостился, переезжаешь сегодня на новое место жительства, а шлюхи там будут?» – сразу же спросил он. «Нет, но там будет кое-что поинтереснее». «Да что может быть интереснее шлю? Эй, ты что делаешь?» – заорал дядя, когда я сложил углы простыни и перекинул его через плечо словно мешок. Проституток на выход проводил дворецкий Картополовых, а я открыл портал в кармашек и шагнул внутрь. Ласковое солнышко резануло по глазам, а свежий ветерок растрепал волосы. Правда, это умиротворение нарушал вопль Тихона Тихоновича. «Я тебе что, мешок картошки, пусти меня, сукин сын?» «Да, да, подожди минутку, сейчас отпущу». Я призвал клювика и вложил в его лапы края простыни. Коршун взмыл в небо и, сделав круг над рекой, сбросил дядю прямо в воду. Полет его был красив, но недолог. «Племя Яяш!» – прокричал он и со всего размаха плюхнулся в прохладную воду. Разумеется, топить единственного родственника я не собирался, но привести его в чувство было необходимо. Под водой его обвила лоза и вытащила на берег. Дядя, громко дыша, матерился, раздувая ноздри. Но когда поток ругани иссяк, он расхохотался и сказал: «Спасибо, что привел в сознание. И правда, я как-то переборщил с гулянками. Обращайся, вытрезвитель Дубровского всегда к твоим услугам». Усмехнулся я и сел рядом. Тихон Тихонович смотрел в синее небо и улыбался. «Ты в Краснодаре землицы прикупил?» — внезапно спросил он. «С чего ты взял? Воздух тут чистый, тепло. А где еще так может быть, если не в Краснодаре? Правда, птицы не поют. Это странно. Не поют, потому что тут кроме индюшек и кур никого нет. Это кусок реальности, который мне достался в наследство после того, как я убил Бога», — буднично пояснил я, но дядя разинул рот от удивления. «Да иди ты, смертный убил Бога? Тебе сейчас сколько? Лет 18, и ты убил Бога? Хорош заливать», — выпалил он и, кажется, даже обиделся на меня за то, что я его держу за дурака. «Я тебе чистую правду говорю, убил богиню крыс Гзинч, а еще и Гдру. Вроде бы это все». Я потянулся к Мане и призвал Грувдарга. «Слушай, мы ведь всего двух богов убили». «Да, так и есть. Крысятину и ту деревяху переростка», — подтвердил бог-покровитель и спросил. «А что?» «Да дяде рассказываю о наших подвигах и забыл точное число. Если божественных зверей не считать, то двух». Грувдарг покосился на Тихоныча, который замер, пялись на появившегося бога. «Если я больше не нужен, то я пойду. Монголы там барана жарить начинают, обещали мне одну ногу отдать». «Да, конечно. Главное, чтобы пока ты тут ошиваешься, Олега не пришили. Не переживай, он под защитой дендроидов. В случае чего я узнаю и через секунду окажусь рядом с ним. Отмахнулся покровитель и исчез в зеленой вспышке света. Твою мать, у тебя бог-покровитель на побегушках? Как такое может быть? Может, я брежу и до сих пор сижу в тюрьме? Мой племяш убийца богов? Пфф. Бред какой-то. Да, скорее всего, я все еще в тюрьме. Начал бубнить себе под нос дядя, и я его ущипнул. Ай, ты что делаешь? Больно же. Если больно, значит, не бредишь, пояснил я. К тому же мне еще есть чем тебя удивить. Пошли. Я потянулся к Мане и сплел из лоз паукообразное кресло, в которое и закинул дядю. Лоза обвила его живот и надежно зафиксировала, чтобы Тихонович никуда не вывалился, а после кресла потопала следом за мной. Впервые вижу, чтобы так использовали магию природы, прошептал он. Не прибедняйся, ты создал древесного дракона, который живет своей жизнью. У тебя фокусы не хуже моих, отмахнулся я. Мы обошли замок вокруг и остановились у гнезда гарпий. Клювик приподнял крыло и показал нам еще пятерых птенцов. Это что, гарпий? Нет, дядя, это твои ноги и руки, усмехнулся я и, призвав меч, резанул Тихоновича по плечу. Ты что творишь? Выкрикнул он от боли и увидел, что лоза подносит к нему птичку, разинувшую клыкастую пасть. Э-э-э, племяш, остановись, она же мне глотку перегрызет. Ты что делаешь? Но гарпия лишь слизнула кровавую каплю и успокоилась. Следом за ней я поднес еще одну птичку и начал ритуал связывания душ. Пока я колдовал, дядя без остановки возмущался и доставал меня вопросами. Я же отмалчивался, боясь сбиться. А то еще привяжу дядю к душе гарпии, и это он будет служить существу, а не наоборот. Когда ритуал закончился, я пояснил ему, что теперь он сможет в любой момент призывать гарпий. Правда, не прямо сейчас. Его ядро маны было разрушено и необходима терапия. Ну так-то я птиц не особо люблю, да и не понимаю, чем мне могут помочь эти кровожадные твари, настороженно сказал Тихонович. Да ты пока и не поймешь. Давай покажу последний фокус и пойду по делам. Я зачерпнул из ящика горсть макров и накормил прирученных гарпий. Спустя пару минут они эволюционировали и оперились. А во, никогда такого раньше не видел. А ты кто получается, универсал? Или как там за бугром говорили, питовод? Я бы сказал, что я друид, усмехнулся я. Пойдем, познакомлю тебя с моими бойцами. Паукообразное кресло доставило Тихоновича прямо к столу. Монголы дожарили барана. Как и обещали, одну из ног отдали Грувдаргу, и тот, брызжа слюной, ее обгладывал. Гантулга, знакомься, это мой дядя, Тихон Тихонович. Следи, чтобы был сыт и трезв. Племяш, ну чё ты такое говоришь, алкашом меня выставляешь каким-то, обиженно сказал Тихонович и сдуру ляпнул. Здорово, раскосые. Раскосые, которые понимали русский язык, опалили дядю злым взглядом, но ничего не сказали. А Гантулга лишь расхохотался. Виктор Игоревич, занятный у вас родственник, оставляйте, ничего с ним не случится, разве что язык можем укоротить. Гантулга зло нахмурился, сверля дядьку взглядом. Ха, если б у меня были конечности, я б вас всех на лопатки положил, заявил дядя, расплывшись в улыбке. Ха-ха, отважный, уважаю, сказал Гантулга и, отрезав у барана зажаристую филейную часть, протянул ее Тихоновичу. Угощайся. Я решил не обедать, ведь и без этого было дел не в проворот. Оставил дядю налаживать дружбу народов, а сам телепортировался в особняк и первым делом позвонил Евдокии. Евдокия Павловна, нужно, чтобы вы сделали препарат на основе лунной травы. Да, помните, мы его с вами обсуждали, верно, тот, что восстанавливает ядро маны. Да, у меня есть для вас один подопытный. Успеете за сегодня? Вы профессионал экстракласса. Спасибо, буду ждать. Евдокия Павловна обещала в течение дня произвести 3 разные вакцины. Мы уже давно проработали формулу, вот только проводить испытания было ни на ком. А самое главное, что мы поменяли формулу, и теперь не было нужды давиться отвратной травой. Можно было просто сделать укол и ждать чуда. Вакцина состояла из 3 компонентов. Первый восстанавливал само ядро. Действовал он довольно шустро и менее чем за сутки мог починить разрушенное. Второй восстанавливал каналы, а третий ускорял восполнение маны. Препарат, безусловно, экспериментальный, но первичные тесты показали очень хороший результат. Положив трубку, я зашел на кухню, где возилась Аннушка. «Ань, собирайся, мне нужны твои золотые руки. А что нужно делать? Я готова», — с улыбкой на лице выпалила она, вытерев ладони о передник. «Нужно сшить сбрую для одного старого коня. Я такого ранее не делала, но могу попробовать», — замялась девушка. «Да там ничего сложного. Главное, возьми с собой наперсток, Все же работать придется с кожей. Ага, я мигом. Анна убежала и спустя 10 минут вернулась на кухню, прихватив с собой не только наперсток, но и кучу ниток, широкий лоскут ткани и линейку для снятия мерок. Похвалив девушку, я открыл портал в кармашек и сразу же услышал голос дяди. «Гони раскосый, гони!» – орал Тихонович, болтаясь за спиной Гантулги. Гантулга привязал моего дядю ремнями к себе и носился по кругу на гнедой кобыле. Тихонович улюлюкал от восторга, но, судя по всему, Гантулгу все это тоже забавляло, как и прочих степняков. Степняки хлопали в ладоши и горланили песни, смотря на своего предводителя. Заметив меня, Гантулга замедлился и подъехал ближе. «Снимай рюкзак, будем с него мерки брать», — улыбнулся я. Анна немного опешила, но потом поняла, про какого старого коня я говорил, ведь дядя тут же начал строить ей глазки. Тем временем Гантулга принес износившиеся сбруи, из которых Аня и начала шить нужные мне крепления. Идея была в следующем: обвязать дядю ремнями так, чтобы он никуда не делся, и вывести вверх две лямки, за которые будут браться гарпии. Гарпии хватаются за лямки и уносят дядю в небо, а он ими будет управлять. Да это не полноценные ноги, но тут уже дело вкуса. Кому-то крылья покажутся милее пары конечностей. Пока Аня шила сбрую, мне позвонила Евдокия, и я смотался за вакциной. Оказалось, что дядя на дух не переносит всяких уколов. «Убери эти иголки, я лучше таким обрубком и останусь, чем буду этой гадостью колоться, племяш, Гантулга, суки и...» — орал дядя, пока Гантулга держал его, а я делал уколы. «Все, отдыхай, подопытный кролик, если повезет, то не превратишься в свина», — ухмыльнулся я. «Если превращусь в свина, я тебе тут все поля пятаком вскопаю», — пригрозил дядя и, посмотрев на Гантулгу, буркнул: «Предатель». Пока вакцина исцеляла дядю, я отправился кормить гарпий. Дядя, конечно, сильно потерял в весе после плена, тем не менее килограммов 40 в нем осталось, а худосочные гарпии при всем желании сейчас его не смогут поднять. Вот и пришлось кормить их макрами, пока они не поднялись до третьего уровня. Был шанс, что они подохнут, но ничего, вроде пережили две эволюции подряд. Смотрит голодными глазищами, виляя головами из стороны в сторону. «У пакости, вам дай волю, весь ящик с макрами сожрете, проглоты». Аня закончила подготовку сбруи, и мы запихнули в нее дядю. «Это что за садомозанаряд?» – возмутился он. «Будем тебя в нем выгуливать», – хмыкнул я. «А точнее, ты сам себя будешь выгуливать. Но, судя по всему, уже завтра». Я просканировал каналы Маны Тихоновича, и они все еще были высушены. Солнце уже садилось, и поэтому я решил отправиться спать. День был долгий и насыщенный, а завтра будет еще веселее. Мне показалось, что я только закрыл глаза и сразу же проснулся от воплей дяди. На улице уже было светло, а за окном слышался восторженный вопль. «Я лечу, лечу». Выглянув в окно, я увидел, как Тихонович со счастливой физиономией летает над полями с монголами наперегонки. Как степняки не старались, а дядя был быстрее. Воистину умелый маг. Пока я спал, он не только почувствовал восстановившееся ядро маны, но и сумел разобраться, как контролировать гарпий. Дядя заметил меня в окне и радостно заорал: «Племяш, твою мать, ты подарил мне свободу. Спасибо, о, глубинный слой каверн». Пробираясь сквозь тьму, человек шел, куда глаза глядят. Впрочем, какая разница, куда идти, каверны бесконечны. Один слой пронизывает другой, этажи меняются местами, и снова ты оказываешься на дне. А пока ты шаркаешь парализованной ногой в поисках пищи, по твоим следам идут хищные твари. Они с радостью сорвут плоть с твоих костей, а после проглотят и кости. Вот и остается лишь бесконечно идти и прятаться в надежде, что твой сон не станет последним. Голод больше не терзал хромого, ведь он прихватил с собой кусок крысиного хвоста, который обвязал вокруг шеи на манер шарфа. Хромой слышал, как далеко позади за ним следует полчище скалопендр, но им будет чем заняться ближайшие пару часов. 7 крысиных туш так быстро не съешь, даже если очень голоден. Путник увидел далеко впереди едва уловимое свечение, как будто кто-то зажег спичку на расстоянии в сотни метров отсюда. «Братик, ты это видел?» – прохрипел парень, поднеся высушенное ухо к губам. «Похоже, там что-то интересное». Путник ускорился и с трудом поднялся на пригорок. Впереди едва уловимо светилось искажающееся пространство, окруженное полчищем крысолюдов. Их были сотни, но это совершенно не пугало хромого. Он лишь улыбнулся и громогласно захохотал. Эхо пронеслось по кавернам, оповестив существ изнанки о том, что поблизости есть один очень вкусный кусок мяса. «Ха-ха-ха, братик, мы выбрались. Это пробой. «Пробай, мать твою!» — хрипло прокаркал хромой и, оскалившись, потянулся к мане. Под ногами парня возникла огромная магическая печать, из которой поднялись 200 измененных существ. Парень был призывателем и мог сращивать тела разных тварей друг с другом. Чем он успешно и занимался все это время? Из печати поднялись ни на что не похожие существа. Крысолюды, сращенные со скалопендрами и демоническими псами. Они выглядели словно изуродованный кентавр. Верхняя часть от крысолюда, держащая в руках копье или костяной кинжал, нижняя часть от скалопендра и скорпионий хвост. И это была далеко не самая причудливая форма призванной твари. Призванные полчища, издав дикий визг, ринулись в атаку. Во все стороны полетели куски разорванной плоти, брызгала кровь, трещали ломаемые кости. А парень просто шел в сторону пробоя и шептал высушенному уху: «Смотри, братик, я стал намного сильнее. Все эти твари – ничто для меня. Они умирают, чтобы я продолжал жить. Жить жизнью, которую ты подарил мне, а я подарю тебе отмщение». Хромой подошел к пробою и, не задумываясь, шагнул в размытое свечение. Глава 16. На следующий день я решил воспользоваться своим абсолютным мать его статусом и просто прогулял все занятия. Вместо учебы я решил навестить Олега. Как оказалось, он не сидел без дела, а работал в поте лица. Хотя, когда это он сидел без дела? Трудоголик чертов, вечно пытается заработать все деньги мира. Как только я вошел в мастерскую, он продемонстрировал мне готовый скафандр. «Виктор Игоревич, принимай работу. Теперь точно все герметично». Мелкий клоп зашвырнул его в зеленое облако, и все было в порядке. Как только прораб сказал эти слова, позади него возник Грувдарк и со всего размаха шлепнул ладонью Олега промеж лопаток. «Ах ты, сучонок, на опилки пущу!» — выкрикнул Олег, выгнувшись дугой, а Грувдарк, захохотав, исчез. «Смотрю, вы успели сдружиться», — саркастично заметил я, осматривая костюм. «Ага, блин, с такими друзьями и враги не нужны, вредитель мелкий», — прошипел Олег, пытаясь достать рукой ушибленную часть спины. Скафандр, правда, выглядел намного лучше, чем предыдущий образец. Осмотрев все швы, я не заметил ни единого изъяна, как и ни единой склейки. Выглядит как новый, да не новый он, из разных кусков сваривал. Клеевые крепления или прошитые, не выдерживают и мгновенно растворяются. Пришлось порыться в инструкциях и освоить местный сварочный аппарат, похвалился Олег, а я пожалел, что не поделился с Олегом частичкой божественного дара, ведь если бы он понимал местный язык, то работа пошла бы в десяток раз быстрее. Я подошел к прорабу и положил руку на лоб. Полыхнуло белое свечение, после чего я протянул ему чертеж скафандра. «Читай, защитный скафандр в ЗС-93», — проговорил он и изумленно распахнул глаза. «А чё это? Все по-русски теперь написано. Это как? Ловкость рук и никакого мошенничества», — улыбнулся я. «Поздравляю, Олег, теперь ты полиглот и знаешь языки всех миров. Ну, может, и не всех миров, но многих». Челюсть прораба поползла вниз. «Так, не время удивляться. Слушай мою команду. Я иду испытывать скафандр, а ты пробегись по округе и посмотри, что полезного можно взять с собой. В первую очередь интересуют инструменты, научные знания, ХММ». Задумался я, чем еще может быть полезен этот мир. «Учебники по медицине, а остальное сам выбери. Самое главное, чтобы в хозяйстве пригодилось». «Сделаю», — с блеском в глазах сказал Олег и тут же сорвался с места. Призвав клювика, я, как и в прошлый раз, привязал к его лапам скафандр и заставил пролететь над туманом. Когда он вернулся, оказалось, что дендроид внутри скафандра все еще жив. А Олег и правда невероятно толковый мужик, если за пару дней не только смог починить иномирный скафандр, но еще и освоил их технику. Правда, было одно «но». Олег успел сделать только один скафандр. Ждать еще пару дней, чтобы взять с собой Грувдарга, а так ли он мне нужен, думаю, и сам справлюсь. В случае чего открою портал в кармашек и быстро сбегу. Да часть ядовитого тумана проникнет в карман, но яд быстро растворится в атмосфере и, скорее всего, никто не пострадает. Ну а если кого и заденет, то не беда, откачаем. Ведь не зря у меня есть божественный дар целительства и целая фармацевтическая фабрика. Впрочем, избегать я пока не планирую. Но на всякий случай я открыл портал в кармашек и велел Гантулге оцепить периметр и никого не подпускать к месту открытия телепортационной арки ближе, чем на 100 метров. Вернувшись, натянул скафандр, надел стеклянный шлем и услышал механический щелчок, после которого внешний мир стал звучать приглушенно. Послышалось шипение, и из баллонов, находящихся за спиной в скафандр, стал подаваться кислород. Перед глазами полыхнула зеленая сетка и появилось подобие карты с зеленой стрелочкой. Если я поворачивался налево, то и стрелка смотрела туда же. Выходит, стрелка, это я. Посмотрев на карту, я сказал: «Отлично, а ближайший город находится вот здесь и называется Онфирус». Как только я произнес название города, на карте появилась пунктирная линия от моего месторасположения до кружка, которым обозначался город. А еще появился счетчик, на котором было указано расстояние до цели – 86 километров. «Удобно», – оценил я и, призвав Клювика, с трудом забрался ему на спину. Скафандр был громоздким и стеснял движение. Огромными рукавицами сложно держаться за перья, из-за чего пришлось привязать себя лозой к спине Клювика. Мы пролетели 85 километров в сторону города и зависли в небе. Думаю, если я спрыгну сейчас, то смогу пройти оставшийся километр до города, осмотреться и проникну внутрь, не вызвав подозрений. Нужно только придумать, как спуститься и не разбиться в этом наряде. Я не пришло ничего лучше, чем спрыгнуть вниз, обвязав себя и пространство вокруг лозами. Лозы внешнего кольца кокона выполнил в виде толстых пружин, они должны были сдержать удар, не дав мне погибнуть. А чтобы они не растворились раньше времени, я запустил постоянное обновление лоз. Да, это жрало много маны, но куда деваться. Клубок лоз со свистом несся вниз, пока не столкнулся с землей. Удар был такой силы, что меня бросило вперед, заставив присесть. Колени ударили по стеклянному шлему, но он выдержал, а после пружины из лоз отшвырнули меня назад. Шар из лоз катался туда-сюда, пока не растворился полностью. Скафандр чудом уцелел. Все же было бы намного проще не прыгать с высоты, а просто зайти в зеленый туман. Вот только там работали неизвестные огнеметчики. И большой вопрос, выдержит ли скафандр поток пламени. Поднявшись с земли, я направился в город. Если до попадания в туман я считал карту, встроенную в шлем, удобным инструментом, то сейчас я понимал, что без нее передвигаться по землям Фазота невозможно. Зеленая дымка была настолько плотной, что если вытянуть руку перед собой, то кисть пропадет из виду. Расстояние на карте постепенно сокращалось, а когда от города меня отделяли жалкие 50 метров, я увидел ярко-зеленое пятно, которое с каждым шагом становилось все больше. Это оказалась яркая вывеска с надписью «Добро пожаловать в Фирус». Свет от вывески бил по глазам, но, судя по всему, ее сделали настолько яркой, для того чтобы местные жители случайно не промахнулись, уйдя в безжизненные пустоши. Войдя в город, я обнаружил десятки одноэтажных зданий. Их двери были усилены, а стены все так же оплавлены, как и в прошлом городе. Помимо этого, на многих строениях имелись яркие вывески: магазин надежды, парикмахерская, кофейня, бытовая техника. Если убрать чертов туман, то Фирус светился бы как новогодняя елка. Но если смотреть на город, сидя в скафандре, то он выглядел безжизненным. Улицы пусты, окна непроницаемы, как будто их закрасили черной краской. И только свет вывесок и отпечатки гусениц на дороге кричат о том, что здесь кто-то живет. Мне на глаза попалась вывеска с надписью «Бар Зеленый Змей», туда я и направился. Ведь где еще можно разжиться информацией, если не здесь? Подойдя к увесистой двери, я услышал шипение, и она откатилась в сторону, запустив меня в тамбур. Как только я вошел, дверь за спиной захлопнулась, а сверху ударили струи воды, смешанные с каким-то белесым порошком. Судя по всему, этим составом отмывали скафандры от налипшей химозы.